Визит Гермеса. «Привет, Сашка!» У кровати Париса стоял улыбающийся Гермес. «Давно не виделись», — говорил легкомысленный бог, будто не замечая бедственного положения собеседника. «Глянул бы ты, Шурик, на свою страдальческую рожу, обхохотался бы. Ладно, кончай придуриваться, все прошло». Парис с удивлением почувствовал, что у него действительно больше ничего не болит. Гермес протянул ему руку и помог подняться с кровати. «Идем», — сказал он. «Нас уже заждались». Парис легко поднялся и, оглядевшись, увидел себя лежащим на спине с искаженным, посиневшим лицом, плачущего Энея, Диефоба с отсутствующим видом стоящего рядом, Елену, как статую, застывшую над постелью мужа. «Да, необычное ощущение, я знаю», — согласился Гермес. «Мне уже многие об этом говорили. Ну, пойдем уже. Они-то без нас разберутся». Незримые, не раскрывая двери, они вышли из дворца, прошли через город. Парис смотрел на дома и людей, понимая, что видит их в последний раз. Но почему-то эта мысль его нисколько не огорчала. «Видишь, как все удачно получилось», — говорил Гермес. «Зря ты боялся. Такую интересную жизнь прожил. Представь, сколько всего ты увидел, о чем еще тысячи лет будут книжки, картины, статуи, пьесы, об остальном я уж не говорю. Сказочная, легендарная жизнь, поверь опытному искусствоведу. Нервы, конечно, потрепали, но жизнь знаменитости не бывает без нервотрепки, по себе знаю. Немного помучился перед смертью, так уж было надо. Кое-кто попросил Зевса, чтобы ты умер той же смертью, что и Ахилл. Но ты страдал не так долго. У Ахилла здоровье получше было. Он целый день мучился. А уж Геракл как долго умирал. Вот спрашивают, зачем оно хорошее здоровье? А тут еще Кроныч сказал, не затягивать. Так что Мойра Атропа перерезала нить твоей жизни без лишних проволочек». Они вышли из города. Мимо них пробежала Энон, сжимая в кулачке какой-то пузырек. Парис проводил ее взглядом. «Не оборачивайся, плохая примета», — сказал Гермес. «Так вот, я говорю, Кроныч вообще к тебе неплохо относится. Меня, видишь, с тобой послал, такой чести мало кто удостаивается. Я вообще не любитель ходить в царство Аида. По мне так оно мрачновато, а я люблю, чтобы было весело. Как твоя жизнь?» «Да, веселая жизнь, ничего не скажешь», — подумал Парис. Он не следил за дорогой и не заметил, как солнце перестало освещать их путь, а привычные виды полей, гор, лесов, домов, деревьев сменились смутными, едва различимыми контурами, между которыми сновали бесплотные тени. Парис не мог разобрать, были это люди, сны или сказочные чудовища. То ему казалось, что у какой-то из теней шипящие змеи растут на голове вместо волос. То он вдруг видел пробежавшего во тьме кентавра, то химеру, то лирнейскую гидру. «Нет, не настоящие», — ответил на незаданный вопрос Гермес. «Это все фантазии, иллюзии бредного умершего. Видишь, например, тех великанов со сросшимися телами?» «Конечно, вижу. Вокруг них вьется стая гарпий». «Так вот, их там нет. Это последние судороги умирающего сознания. Не обращай внимания, не отвлекайся. Пока есть возможность, вспоминай прожитое. Вся жизнь должна пронестись сейчас перед твоим внутренним взором». Парис сделал над собой усилие и попытался вспомнить свою насыщенную удивительными событиями жизнь. Но на ум не шло ничего. Ни вечера в обществе Эноны, ни победа на играх его собственной памяти, ни сражения, ни пиры. Даже Елену Прекрасную он не припомнил. Только легкое прикосновение губ к щеке и тихий нежный голос Афродиты. «Спасибо, красавчик, с меня причитается». Дорога, слегка заворачивая, плавно шла вниз, вглубь преисподней. Мутные мелкие речки сливались здесь в одну медленно текущую главную реку подземного царства – Стикс. Берег Стикса был уже не тот, каким его видели Тизей и Геракл. От прежнего величественного спокойствия за годы войны ничего не осталось. Покойники больше не стояли чинно в ряд, соблюдая очередь на перевоз. Они шумели, ругались, толкались, затевали драки, каждый норовил влезть без очереди. Платить за перевоз никто не хотел. Старый лодочник Харон орал на мертвецов, ругаясь как пьяный матрос, и отбивался от них веслом. Волосы его были всклокочены, глаза горели, он казался страшнее всех чудовищ, виденных Парисом ранее. «Большой наплыв клиентуры в последнее время», — пояснил Гермес. «Пропускная способность рассчитывалась, исходя из других параметров, а теперь ее не хватает. Персонал не справляется, я предупреждал, но меня не услышали». «Куда они так рвутся?» — спросил Парис. «Разве тут есть куда торопиться? И почему на одних пускают в лодку, а других нет?» «Это перевозчик Харон», — объяснил божественный экскурсовод. «Он перевозит мертвецов на тот берег, если, конечно, они были как положено погребены. Ну, сам понимаешь, бесплатно никто трудиться не будет, боги тоже. Раз кто умер, надо его похоронить, жертву принести. Тогда ушаид может брать их на удовольствие. А то уж бывали случаи, что покойников специально не погребали, а они... Ну, впрочем, это уже не интересно. Короче говоря, все, кто без погребения и без жертв, остаются теперь и без перевоза тоже. Торчат, значит, на этом берегу, злятся, нервничают, пытаются толпой влезть в лодку, теснят честных покойников, которые, конечно, тоже возмущаются. Отсюда и бардак. А ну сгинь! Последние слова были обращены к мертвецу, который загородил им дорогу, не желая пропускать без очереди. Гермес пинком отшвырнул наглеца, одновременно огрев своим жезлом по спине другого, пытавшегося влезть перед ним. Покойники громко возроптали, но Гермес не придал этому значения и продолжил проталкиваться к берегу. Парису открылась панорама царства мертвых. На другой стороне, за черными водами Стикса, виднелись лишенные всякой растительности скалы, среди которых можно было различить отдельных людей. Особенно хорошо выделялась подсвеченная зловеще малым огнем фигура, катящая в гору огромный камень. Докатившись до вершины, камень срывался, человек опускался за ним и снова катил его наверх. «Это Сизиф», — пояснил Гермес. «Его здесь всем в первую очередь показывают. Наказан в назидание будущим поколениям, чтобы все знали, что боги могут так покарать, что и после смерти покоя не будет». «За что его так?» — ужаснулся Парис. Гермес таинственно улыбнулся. «Все-то тебе знать нужно. Было за что раз наказали». Тут он увидел испуганное лицо Париса и, рассмеявшись, пояснил. «Своевольничал, богов обманывал, судьбы избежать хотел. Короче, тебе бояться нечего, он полная твоя противоположность. А тебя на том берегу ждет что-то совсем другое. Ты не думаешь, там всем плохо? Кто с богами ладил, тому и на том свете очень даже тепленькое местечко выделят. У тебя есть хорошие связи, а больше человеку ни в жизни, ни в смерти ничего не надо. Я знаю, что Афродита сегодня встречалась с Аидом. Они наверняка говорили о тебе, а Афродита умеет убеждать, пожалуй, не хуже меня. Так что тебе бояться нечего, все будет хорошо». Гермес поднял руку и подозвал лодку. «Кто такой? Свидетельство о погребении покажешь», — потребовал неприветливый перевозчик. «Все будет, Ребыч», — ответил за Париса Гермес. «Прими под мою ответственность, распоряжение самого, не затягивать». «А ну назад!» — прикликнул на покойников, пытавшихся вскочить в лодку. «Мест не занимать, спецрейс, попутчиков не берем». «Позор! Здесь все по блату! Развели любимчиков!» – загласили мертвецы. «Да вы что, Париса не узнали?» – заорал Гермес, перекрикивая гомон толпы. Мертвецы замолчали, отступили, и вдруг вся эта толпа разразилась аплодисментами. Парис, уже стоявший в лодке, растерянно огляделся, смущенно кланяясь на все стороны. «Видишь, Сашок, как тебя все любят!» – умилился Гермес. «Мне Аид говорил, что почти все население преисподней только и мечтает, чтобы ты поскорее к ним присоединился. Так что тебя ждет теплый прием». Харон поднял весло, чтобы оттолкнуться от берега, но Гермес его задержал. «Слушай, Саня», — сказал он, — «на том берегу ты забудешь все, что было?» «Неужели все?» — перебил его Парис. «Ну или почти все. Так считается. Сам я там не был и не очень хочется. Так вот, пока еще ты все помнишь, скажи мне напоследок, как есть. Почему все-таки ты выбрал из трех богинь Афродиту, а не Геру или Афину? Ведь их предложения и их покровительство были куда как надежнее и практичнее». Взгляд Париса посветлел, хоть и остался печальным. «Вы ведь все равно не поверите». «Скажи правду, поверю». Парис немного помолчал, опустив глаза, а потом вздохнул и ответил. «Из всех трех Афродита была самая красивая». «Только поэтому?» Парис кивнул. Харон оттолкнул лодку от берега и поплыл туда, откуда почти никто из смертных не вернулся. Гермес смотрел ему вслед, пока не убедился, что Парис успешно вышел на другой стороне. Его спутник уже скрылся из виду, а послание богов все не уходил, вглядываясь во тьму того берега Стикса. Он думал над ответом Париса. Гермес знал, что это была правда, но почему-то смысл сказанного никак не укладывался у него в голове. «Все равно никто никогда не поверит, что Борис решил так не из-за Елены», — подумал наконец Гермес и, развернувшись, пошел прочь. «Никогда нам не понять этих смертных», — мысленно подытожил он. А у смертного одра Париса в это время остались только его вдова Елена и брат Диефоб. Эней вышел, чтобы сообщить родителям погибшего ужасную весть. Диефоб посмотрел на Елену. Ее умные зеленые глаза глядели прямо и нагло. Она улыбалась то ли со злостью, то ли с сарказмом. Этот взгляд привел Диефоба в бешенство. «Сука!» – зарычал он и, схватив со стола нож, замахнулся на Елену. Та нисколько не испугалась. Теперь в Трое, где все ее ненавидели, у нее не осталось больше защитников. Но она не выглядела растерянной. Осклабившись, она прямо и насмешливо смотрела на пылающего гневом Диефоба. «Сука!» – снова завопил тот и резким движением сорвал с нее платье. Елена расхохоталась. «Любовь – загадка, не есть решением. Сначала сладко, потом мучением. Нежим днем я так хочу, давайте вместе покурим на свечу.